Глава 10. Шотландское королевство. Международный аэропорт Эдинбург. Да, вынужден признать, что шотландскому королевству не удалось произвести на меня приятные впечатления. Если в халифатах вокруг был один лишь песок, а на ярком голубом небе ни одного облака, то здесь все было полностью наоборот. Вокруг однообразные унылые пейзажи, где взгляду даже зацепиться не за что, а над головой — серое свинцовое небо, затянутое облаками. Мрачное зрелище. Случись мне жить в подобной местности, то я бы спился или повесился от безысходности. Других вариантов для себя я не видел. Интересно, местные жители знают о существовании солнца или так и живут в суровом неведении? Судя по хмурым лицам ребят, местный колорит производил на них весьма схожие впечатления. Настроение не изменилось лишь у Екатерины, которая и до вылета не выглядела особо радостной. Кстати, обе девушки выбрали линию поведения, которая меня вполне устраивала. Они просто старались игнорировать друг друга, а если о чем-то и разговаривали, то только лишь по тем вопросам, которые касались этой поездки, ну или службы вообще. Отличный вариант — не мешать личные отношения с рабочими. Пусть будут мухи отдельно, а котлеты отдельно. Нас встретили двое парней в форме, один из которых держал табличку с именем и фамилией Салтыковой. Форма у местных мироходцев была немного светлее нашей, а вот в остальном была похожей. Обошлись без килтов. Знаки различия также отличались, поэтому сказать, насколько они были младше нас по званию или, наоборот, старше, было затруднительно. Впрочем, лично мне было на это плевать. Думаю, и остальным точно так же. Самое главное, что мы их понимали, а не нас. Надолго задерживаться мы здесь не планировали. От аэропорта до конечной точки нашего путешествия оказалось недалеко, не больше получаса. Судя по всему, нас привезли в какое-то учебное заведение, аналогичное нашим академиям, ну или что-то типа того. Во всяком случае, все было очень похоже, а отсутствие знаков различия на форме передвигающихся по территории ребят лишь усиливало общую схожесть. Вполне может быть, что они были курсантами, и им просто не полагались еще какие-то знаки различия в принципе. Несмотря на то, что целый день мы не были особо заняты, тому времени, когда оказались в гостях у местных мироходцев, все равно чувствовали себя уставшими. Поэтому я был рад, что обошлось без торжественных речей и всего прочего. Нас просто передали из рук в руки какому-то усатому мужику, ну а он уже проводил нас в наши комнаты и потом в общую столовую на ужин. «Вот же жмоты! Могли бы и чем-нибудь поприличнее угостить», — сказал Минин после того, как мы увидели свой ужин. Остальные ели то же самое — жареная рыба с рисом, какое-то местное печенье с луком и сыром, ну и грибной суп с овсяными хлопьями. Вот последнее блюдо мне вообще как-то не зашло. Даже несмотря на сильное чувство голода, доедать его до конца я не стал. Слишком уж своеобразное и непривычное для моего вкуса. «Завтра нас разбудят в 6 утра, так что особо не засиживайтесь», — сказала Салтыкова, которая до этого ходила на беседу с местным начальником и присоединилась к нам в процессе ужина. «Да здесь и засиживаться негде», — констатировал факт Минин, с грустным видом ковыряясь в тарелке с рыбой. «Такое ощущение, что им чувство радости ампутируют при рождении. Все какие-то мрачные ходят. Я попробовал познакомиться с одной девчонкой, так она удрала». «Ты себя в зеркало видел? Волосы в разные стороны торчат. Улыбка глупая на физиономии, — сказала Василиса. — Тут любая удерет. — При чем здесь волосы? — спросил Александр и пригладил торчавшие вихры. — Просто они все здесь какие-то отмороженные. — Это из-за еды, наверное, — предположил Григорьев, отодвигая от себя грибной суп с овсянкой. Если бы нас так в академии кормили в свое время, то я вообще смысл в жизни потерял бы раз и навсегда. А этот Илья, оказывается, еще и шутит иногда. Это уже неплохо. Если не свернет с правильного пути, то, может быть, и в коллектив вольется. Я допил густой клюквенный кисель и встал из-за стола. Ладно, всем спокойной ночи. Завтра увидимся. Захватив с собой тарелку печенья для Тосика, я пошел спать. Нас троих разместили вместе, и, что интересно, девчонок тоже поселили в одной комнате. Я даже думать не хочу о том, что там будет происходить. Если утром из комнаты выйдут обе, то это уже будет очень неплохо. Плюшевый с радостным видом принялся за ужин и вскоре с сожалением смотрел на пустую тарелку. Как он умудряется поглощать еду с такой скоростью, я понять не мог. «Карамба, барон Демир!» — с грустным видом сообщил он, глядя на пустую тарелку. «Макарон карамба?» «Ну, извини, больше ничего вкусного там не было. Всем остальным кормить тебя рискованно. Комната у нас небольшая, так что, если у тебя чего с желудком приключится, то деваться некуда, понял?» Тосик посмотрел на меня с таким видом, как будто я сообщил ему, что с сегодняшнего дня он навсегда на диете, а потом полез под кровать дрыхнуть. «Вообще-то желудок у него крепкий». Иногда мне кажется, что случись ему сожрать пару кирпичей, он и их переварит. Но лучше не рисковать. Вдруг ему и в самом деле не зайдут грибы с овсянкой. Пока ехали до портала, я успел вдоволь налюбоваться окрестностями, но все равно остался при своем мнении. Выглядело все это крайне депрессивно, как на мой взгляд. Хотя вот Екатерине, например, понравилось. Она сказала, что здесь очень красиво. Ничего иного я от нее и не ожидал. А вот портал оказался в очень живописном месте. Между двух холмов и на фоне небольшого зеркального озера он и в самом деле смотрелся неплохо. Такое впечатление, что перед тем, как открыть его, некроманты тщательно подошли к поиску места посимпатичнее, чтобы, если получится прорваться в наш мир, можно было получать удовольствие от окружающих видов. Шотландцы пообещали нам, что машины будут ждать нас здесь сутки, а если к этому времени мы не вернемся, тогда они уведомят об этом наше руководство и будут дожидаться еще сутки. Ну а если и потом не вернемся, тогда уж пусть принимают решение в Российской империи, как быть. Разумеется, никто из нас даже не думал, что мы задержимся там так долго. Специфика задания не предполагала каких-то особых трудностей. Ведь, по сути, нам что нужно? Просто оказаться в ином мире, а потом вернуться обратно. Даже никаких камней смерти искать не нужно, так что в портал мы вошли при поднятом настроении. Сразу же после переноса грудь ощутимо сдавила. Похоже, я скоро начну привыкать к неприятной особенности этого мира, которая заставляет дышать глубже. Я несколько раз подряд глубоко вздохнул, заставляя свои легкие набирать побольше воздуха и привыкать к местному аналогу атмосферы. Немного отдышавшись, осмотрелся по сторонам. В подобном месте я оказался впервые, и могу с уверенностью сказать, что здесь было даже интереснее, чем снаружи. Если в прошлый раз, когда мы ходили за камнем смерти, мы оказались в какой-то деревне, то это место скорее было частью улицы, которую отрезали от города. Даже не одной улицы, а нескольких. Мы стояли в центре небольшой площади, от которой в разные стороны отходило сразу несколько кривых улочек, которые уходили куда-то вдаль. Я даже не видел характерного густого белого тумана, который должен был означать границы этого места. «Ни хрена себе!» — не смог сдержать удивление Минин, который так же, как и я, с интересом осматривался по сторонам. «Вы это видите? Никогда еще не было в месте подобного размера. Это что, какой-то город?» «Скорее, кусок города», — сказал я. «Но размер действительно впечатляет. Это что, домен?» Салтыкова активировала модуль и посмотрела на карту. «Да нет, судя по всему, это не домен, а осколок. Слишком большая территория. Представьте, сколько сил шотландцам понадобилось, чтобы здесь всех перебить», — сказал Алексей. «Сколько здесь было этих орков? Пара сотен или больше?» Да, увиденное и в самом деле впечатляло. Минин прав, война здесь, наверное, была нешуточная. Хотя останков зеленокожих пока не видно, наверное, внутри домов где-то. «Пока мы здесь найдем место, где было сердце, за нами уже департамент спасательный отряд отправит», — сказал Григорьев. «Не переживай, не отправит», — успокоил его Салтыкова, глядя на карту. «Первое впечатление обманчиво. Судя по границам, которые выдает модуль, здесь не такая уж и большая территория, так что за работу. Кто найдет осколок сердца, кричите. И отдельная просьба. Поменьше глазейте по сторонам и поторапливайтесь. Думаю, что все самое интересное отсюда уже вынесли, так что за работу». После ее слов мы, не сговариваясь, разошлись в разные стороны, чтобы ускорить процесс поиска. Как оказалось, она была права. Территория и в самом деле оказалась не очень большой. Например, улица, по которой прошел я, очень быстро закончилась тем самым густым белым туманом, обозначавшим границу этого места. Я исследовал дом за домом, улочку за улочкой, и постепенно выбранный мною для осмотра участок становился все меньше. Чем больше я проводил времени в этих грубо сложенных каменных домах, тем все сильнее убеждался, что орки чем-то похожи на нас. Примерно та же мебель внутри уродливых домов, те же бытовые вещи. Вот только сделано все было очень грубо. Такое впечатление, что со вкусом у этих тварей были большие проблемы. Но если на это не обращать внимания, то все остальное было сделано неплохо. Во всяком случае, функциональное назначение большинства вещей мне было понятно. В основной массе домов царил беспорядок. Было видно, что здесь что-то искали. Видимо, шотландцы занимались поиском каких-нибудь ценностей типа местных артефактов или чего-то такого. Кое-где попадались и орочьи трупы, которые давным-давно уже разложились и превратились в скелеты, одетые во всякие лохмотья. Воняло везде просто отвратительно. Поэтому, когда я наконец услышал женский крик, то даже вздохнул с облегчением. Хотелось как можно скорее покинуть это неприятное место. Осколки сердца нашла Василиса. Они лежали переливающимися бордовыми кусками на полу одного из домов. Екатерина активировала портал, который находился на стене неподалеку, и на всякий случай напомнила, что идем не на прогулку. «Не забывайте, там мы появимся в этом долбанном городе, так что будьте готовы». Она обвела нас всех быстрым взглядом и лишь на мне задержалась чуть дольше, хотя это могло мне и показаться. Может случиться так, что мы сразу же окажемся в окружении орков, как в прошлый раз. Поэтому имейте это в виду. Понятное дело, я шел первым. Это уже стало традицией. Хороший или нет, сейчас посмотрим. Только вы не задерживайтесь. Если там и в самом деле орки, то одному сражаться против целого города никакого желания у меня нет, — сказал я, крепко сжимая в руке меч. — Соколов, ты бы поменьше разговаривал, — нахмурился Минин. — Давай топай, а то я что-то нервничать начинаю. — Ну, посмотрим, что нас ждет на этот раз. Сразу после того, как оказался в ином мире, произошли две вещи. Во-первых, я увидел в 10 шагах от себя стол, за которым сидели 4 крупных орка, просто огромные зверюги. Во-вторых, что-то схватило меня за ногу и потащило вверх. Я повис вверх ногами, а прямо подо мной началась суета. Со всех сторон посыпались орки, которые будто ждали, пока кто-то выйдет из портала. Я посмотрел на ноги и увидел, что вокруг них намотана какая-то странная веревка. Казалось, будто ее сплели из молний. Она вся потрескивала и искрилась. Мои ноги жгло огнем, но это было не самое плохое. Хуже всего то, что я не чувствовал себе магической энергии вовсе. Ее не стало меньше, нет, все было намного хуже. Такое ощущение, что ее просто кто-то высосал из меня всю, без остатка. Твою мать, вот это я попал! Даже обычный огненный шар в этих зеленых уродов не могу бросить. Все, что я мог делать в данный момент, это болтаться на веревке, как сосиска, со свешенными руками и материться. Следом за мной вышел Минин, сразу за ним Григорьев, которых ждала та же участь, что и меня. Орки с ревом прыгали на них, как огромные зеленые обезьяны, и обматывали точно такими же веревками из молний. Насколько я понял, это были какие-то волшебные артефакты, которые не позволяли нам использовать магию. Лёшка пытался брыкаться, но один из орков врезал ему кулаком в лицо, и Минин отъехал. Последними они схватили девочек, которые также ничего не успели толком сделать. «Тосик, вали из рюкзака!» — заорал я, пытаясь перекричать творившийся в этом зале бардак. Судя по тому, что я почувствовал какое-то шевеление у себя за спиной, Плюшевый меня услышал. В этот момент один из орков подпрыгнул и врезал мне по руке с такой силой, что у меня в глазах потемнело от боли. Рука повисла плетью. Рассвет выпал из нее и со звоном упал на пол. Вот сука, еще и без меча остался. Затем я полетел вниз и грохнулся на каменный пол. Видимо, кто-то ослабил веревку, на которой я до этого висел. Тосика нигде видно не было. Похоже, он не успел слопать шоколадку, и это было еще хуже того, что я остался без оружия. Вокруг царило что-то невообразимое. Орки прыгали и орали, как орангутанги, размахивая своими кривыми мечами, огромными топорами и еще какими-то штуками, похожими на дубины с металлическими шипастыми шарами на конце. Их обуяло какое-то радостное возбуждение, и теперь они зашлись в дикой пляске. Веселье продолжалось 10 минут, и все это время я ждал, пока кто-нибудь из них рубанет по моей голове топором, но, к моему удивлению, ничего подобного не происходило. Такое впечатление, что они не собирались нас убивать, а почему-то тянули время. Иначе как объяснить, что они давным-давно угомонились, а мы до сих пор еще живы? Вместо того, чтобы с нами покончить, они окружили нас плотным кольцом из нескольких рядов орков и просто пытались сделать нам побольнее, но без применения оружия. Щипали нас, тыкали дубинами, пинали и даже плевали, но обходилось без крови. Больше всего доставалось девчонкам, по отношению к которым зеленокожие были особенно безжалостны и все время пытались ущипнуть их за грудь. Некоторым удавалось, и тогда Василиса или Екатерина крыли их матом, а орки радостно подпрыгивали. Я смотрел на все это и просто не мог поверить, что сейчас с нами происходит нечто подобное. Вокруг нас прыгают орки, щипая девочек за сиськи, на моих ногах какая-то веревка из молний и воняет так, что кружится голова и все время тошнит. Разве такое может происходить на самом деле? Бред какой-то. Вот только это действительно происходило здесь и сейчас. Я посмотрел по сторонам в поисках Тосика, но того нигде не было видно. Похоже, на этот раз мой верный зверек и в самом деле не успел слопать шоколадку, а если так, то дело плохо. Даже не знаю, чем это все закончится. Вот только непонятно, какого хрена они тянут и не убивают нас. Так продолжалось довольно долго. Мне показалось, что никак не меньше получаса. Наконец, картинка вокруг нас поменялась. В насквозь провонявшей орками душной комнате появилась странная парочка. Какой-то маленький орк с посохом в лапе, а рядом с ним стоял... Да ладно! Неужели человек? Верить не очень хотелось, но это было именно так. Рядом с орком стоял именно человек. Да, его лицо было странного, практически белого цвета, он совсем не имел волос, а глаза были красными, но это определенно был человек. Ну а орк, по всей видимости, был каким-то шаманом или что-то типа того. Иначе как объяснить светящийся синим пламенем посох в его руке? Кстати, похожие посохи мы видели раньше у гоблинов-шаманов. Вот только эти были побольше размером и светились намного ярче. Когда вошла эта парочка, в комнате сразу стало тихо. Орки расступились в разные стороны, а затем присели на одно колено и склонили головы. Похоже, кто-то из этой парочки был важным перцем. Может быть, даже оба, кто их знает. Они некоторое время с удивлением разглядывали нас, а затем человек улыбнулся и спросил. «Вы чародеи земля?» После этого я вообще обалдел. Он еще и на общем языке разговаривает. Хреново, правда, но ведь разговаривает. Теперь я понял, почему зеленокожие нас не трогали. Они дожидались этого парня, который явно был чужим в этом мире. До этого мне не приходилось вживую видеть некромантов, но я был уверен, что это один из них. В бестиарии модуля имелись их фотографии, правда, наяву они были несколько иными, но это определенно был некромант. Никто из нас ничего ему не ответил, но ему... Не нужны были наши ответы. Он наклонился прямо надо мной и посмотрел мне в глаза. Так уж повелось, что в ходе своей жизни я видел много всяких вещей, которые могли показаться страшными. Но вот взгляд его красных глаз и в самом деле был пугающим. Такое ощущение, что мой мозг насквозь пронзили тонкими металлическими спицами. Мне не было больно, но вот у меня появилось чувство страха и безысходности. Весьма своеобразное ощущение, если не сказать больше. «В крепость их!» — сказал он. Затем меня схватили за руки и за ноги и куда-то потащили. Где-то за спиной я услышал крик, Василисы.